Глава 47. Хотя Каупервуд приехал к Эллигенам уже около 11, Эйлин еще не ложилась. Она сидела наверху в спальне и делилась с Мэйми и миссис Келлиген впечатлениями светской жизни, когда вдруг раздался звонок. Миссис Келлиген пошла вниз и открыла дверь. «Если я не ошибаюсь, миссис Батлер находится здесь?» — осведомился Каупервуд. «Не откажите передать ей, что к ней приехали с поручением от ее отца». Несмотря на строгий наказ Эйлин никому, даже членам семьи Батлеров, не открывать ее пребывание здесь, уверенный тон Каупервуда и упоминание имени Батлера привели миссис Келлиген в совершенную растерянность. «Подождите минуточку», — сказала она, — «я пойду узнаю». Она повернулась к лестнице, а Каупервуд быстро вошел в переднюю с видом человека, очень довольного, что ему удалось найти ту особу, к которой он имел поручение. «Передайте, пожалуйста, мисс Батлер, что я недолго задержу ее», — крикнул он вслед поднимавшейся по лестнице миссис Келлиген в надежде, что Эйлин услышит его. И в самом деле она тотчас же сбежала вниз. Эйлин была поражена, что Фрэнк явился так скоро и со свойственной ей самоуверенностью решила, что дома царит ужасное волнение. Она очень огорчилась бы, будь это не так. Мать и дочь Келлиген очень хотели узнать, о чем они говорят, но Каупервуд соблюдал осторожность. Едва Эйлин сошла вниз, он предостерегающе приложил палец к губам и сказал: «Вы мисс Батлер, не так ли?» «Да, это я», — стараясь не улыбаться, — отвечала Эйлин. «Как ей хотелось поцеловать его». «Что случилось, дорогой?» — тихо спросила она. «Боюсь, девочка, что тебе придется вернуться домой», — прошептал он, — «иначе поднимется невообразимая кутерьма. Твоя мать, по-видимому, еще ничего не знает, а отец сидит сейчас у меня в кабинете и ждет тебя. Если ты согласишься вернуться, то выведешь меня из больших затруднений. Я тебе сейчас объясню». И он передал ей весь разговор с Батлером и свое мнение по поводу этого разговора. Эйлин несколько раз менялась в лице при упоминании тех или иных подробностей. Но убежденная ясностью его доводов и его уверениями, что они будут встречаться по-прежнему, она уступила. Как-никак, а капитуляция отца означала для нее немалую победу. Она тотчас же распрощалась с миссис Келлиген и Мэйми, с иронической улыбкой сказав им, что дома никак не могут обойтись без нее, добавила, что пришлет за вещами в другой раз. И вместе с Каупервудом доехала до дверей его дома. Он предложил ей подождать в экипаже, а сам пошел уведомить ее отца. «Ну?» — спросил Батлер, стремительно обернувшись на скрип двери и не видя Эйлин. «Она ждет вас внизу, в моем экипаже», — объявил Каупервуд. «Может быть, вам угодно воспользоваться им, чтобы доехать до дома? Я потом пришлю за ним кучера». «Нет, благодарю вас. Мы пойдем пешком». Каупервуд приказал слуге идти к экипажу, а Батлер, тяжело ступая, направился к двери. Он прекрасно понимал, что Каупервуд всецело подчинил себе его дочь, и, вероятно, надолго. Единственное, что оставалось теперь ему, Батлеру, это удерживать ее дома в надежде, что влияние семьи заставит ее образумиться. Беседуя с ней по дороге домой, он тщательно выбирал слова, боясь как бы снова не оскорбить дочь. Спорить с нею сейчас было бессмысленно. «Ты могла бы еще разок поговорить со мной, Эйлин, прежде чем уйти из дому», — сказал он. «Не могу даже представить себе, что было бы с матерью, если бы она узнала об этом. Но она ни о чем не догадывается. Тебе придется сказать, что ты осталась обедать у кого-нибудь из знакомых». «Я была у Келлигенов», — отвечала Эйлин. «Ничего не может быть проще. Мама не удивится». «У меня очень тяжело на душе, Эйлин. Но я хочу надеяться, что ты одумаешься и впредь не станешь так огорчать меня. Больше я сейчас ничего не скажу». Эйлин вернулась к себе в комнату, торжествуя победу. И в доме Батлеров все как будто пошло своим чередом. Но было бы ошибочно думать,